Уже давно любил я втайне мадемуазель Веронику и могу похвалиться с ее стороны не одним дружелюбным взглядом, который мне ясно показывает, что и я ей не противен. Короче, почтенный конректор, я, надворный советник Хербрандт, прошу вас руки вашей любезной дочери, мадемуазель Вероники, с которой я и намерен, если вы не имеете ничего против, в непродолжительном времени вступить в законное супружество. Конректор Паульман в изумлении всплеснул руками и воскликнул: «Ага! Господин Регис, а господин надворный советник, хотел я сказать, кто бы это подумал? Ну, если Вероника в самом деле вас любит, я со своей стороны не имею ничего против. Может быть, даже под ее теперешней меланхолией лишь скрывается страсть к вам, почтеннейший надворный советник. Знаем мы эти штуки». В это мгновение вошла Вероника, по обыкновению бледная и расстроенная. Надворный советник Эйрбран подошел к ней, упомянул в искусной речи об ее именинах и передал ей ароматный букет вместе с маленькой коробочкой, из которой, когда она ее открыла, засверкали блестящие сережки. Внезапный румянец показался на ее щеках, глаза загорелись живее, она воскликнула: «Ах, боже мой, ведь это те самые сережки, которые я надевала и которым радовалась несколько месяцев тому назад». «Как это возможно?» — вступился надворный советник Хербрандт, несколько сконфуженный и обиженный. «Когда я только час тому назад купил это украшение в замковой улице за презренные деньги». Но Вероника уже не слушала. Она стояла перед зеркалом и проверяла эффект сережек, который вдела в свои маленькие ушки. Конректор Паульман с важной миной возвестил ей повышение друга Хербранда и его предложение. Вероника проницательным взглядом посмотрела на надворного советника и сказала: «Я давно знала, что вы хотите на мне жениться. Что ж, пусть так и будет. Я обещаю вам сердце и руку. Но я должна вам сначала, вам обоим, отцу и жениху, открыть многое, что тяжело лежит у меня на душе. Я должна вам это сказать сейчас же, хотя бы остыл суп, который Фрэнсхен, как я вижу, ставит на стол». И, не дожидаясь ответа конректора и надворного советника, хотя у них, очевидно, слова уже были на языке, Вероника продолжала: «Вы можете мне поверить, любезный батюшка, что я всем сердцем любила Ансельма, и когда регистратор Хейербранд, который теперь сам сделался надворным советником, уверил нас, что Ансельм может достигнуть того же чина, я решила, что он и никто другой будет моим мужем. Но тут оказалось, что чуждые враждебные существа хотят его вырвать у меня, и я прибегла к помощи старой Лизы, которая прежде была моей няней, а теперь сделалась ворожеей, великой колдуньей. Она обещала мне помочь и совершенно отдать Ансельма в мои руки. Мы пошли с нею в полночь осеннего равноденствия на перекресток. Она заклинала там адских духов, и с помощью черного кота мы произвели маленькое металлическое зеркало, в которое мне достаточно было посмотреть, направляя свои мысли на Ансельма, чтобы совершенно овладеть его чувствами и мыслями. Но теперь я сердечно в этом раскаиваюсь и отрекаюсь от всех сатанических чар. Саламандр победил старуху. Я слышала ее вопли, но помочь было нечем. Когда попугай съел ее, как свеклу, мое металлическое зеркало с треском разбилось». Вероника вынула из рабочей коробки куски разбитого зеркала и локон и, подавая то и другое надворному советнику Хейербранту, продолжала: «Вот вам, возлюбленный надворный советник, куски зеркала. Бросьте их нынче в полночь с Эльбского моста, оттуда, где стоит крест, в прорубь, а локоть сохраните на вашей верной груди. Я еще раз стрекаюсь от всех сатанических чар и сердечно желаю Ансельму счастья, так как он теперь сочетался с зеленой змеей, которая гораздо красивее и богаче меня. А я буду у вас, любезный надворный советник, любить и уважать, как хорошая жена. «Ах, боже, боже!» — воскликнул конректор Паульман, преисполненный скорби. «Она сумасшедшая! Она сумасшедшая! Она никогда не может быть надворной советницей! Она сумасшедшая!» «Нисколько!» — возразил надворный советник Хейербрандт. «Мне известно, что мадемуазель Вероника питала некоторую склонность к помешавшемуся Ансельму. И, может быть, в припадке увлечения, так сказать, она и обратилась к колдунье, которая, по-видимому, есть никто иная, как известная гадальщица от озерных ворот старуха Рауэрин. Трудно также отрицать существование тайных искусств, могущих производить на человека весьма зловредное действие, о чем мы читаем уже у древних. А что мадемуазель Вероника говорит о победе Саламандры и о сочетании Ансельмы с зеленой змеею, это, конечно, есть только поэтическая аллегория, некоторая, так сказать, поэма, в которой она воспела свой окончательный разрыв со студентом. «Считайте это за что хотите, любезный надворный советник», — сказала Вероника. «Хоть за нелепый сон, пожалуй». «Отнюдь нет», — возразил надворный советник Хейербрандт, «ибо я знаю, что и студент Ансельм одержим тайными силами, возбуждающими и подстрекающими его ко всевозможным безумным выходкам». Конректор Паульман не мог долей удерживаться. Его прорвало. «Постойте! Ради бога, постойте! Напились мы, что ли, опять проклятого пуншу? Или действует на нас сумасшествие Ансельма? Господин надворный советник, что за чепуху вы опять городите? Впрочем, я хочу думать, что это только любовь затемняет ваш рассудок. Ну, после свадьбы это скоро пройдет. А то я боялся бы, что вы впадете в некоторое безумие, и можно было бы иметь опасения за потомство. Не наследовало бы оно родительского недуга. Ну, я даю вам отцовское благословение на радостное сочетание и позволю вам, как жениху и невесте, поцеловать друг друга». Что и было, тотчас же исполнено. И прежде чем простыл принесенный суп, формальная помолвка была заключена. Несколько недель спустя госпожа надворная советница Хейербрандт сидела действительно, как она себя прежде видела духовными очами, у окна в прекрасном доме на новом рынке и, улыбаясь, смотрела на мимоходящих щеголей, которые, лорнируя ее, восклицали: «Что за божественная женщина, надворная советница Хейербрандт!»